Ловля форели при помощи ручной гранаты. В этой книге я не собираюсь с пеной у рта доказывать, что реклама неработоспособна, тем более что горы фактов свидетельствуют об обратном. Компании, у которых отношение затрат на рекламу к объему продаж выше, чем у других, обычно доминируют в своей категории и в целом более прибыльны. Компании, рекламирующие свои продукты во время экономического спада или после него, развиваются за счет недальновидных конкурентов, сокращающих затраты на рекламу. Реклама помогает превратить товар в бренд, а бренд, в свою очередь, повышает рыночную капитализацию компании, позволяет ей удерживать более высокую долю на рынке и получать более высокую норму прибыли. Реклама — это и барьер, препятствующий проникновению на рынок новых конкурентов. Все это правда, и я мог бы напичкать эту книгу примерами рекламы, эффективной с точки зрения повышения объемов продаж, увеличения доли на рынке и повышения прибыльности. Я мог бы включить в свои хроники и массу примеров эффективной рекламы, которая выигрывает за счет абсолютного объема затрат и массовости, не отличаясь при этом ни хорошей стратегией, ни креативной жилкой. Такие рекламные кампании с их огромными бюджетами буквально задалбливают аудиторию бесконечными повторениями одного и того же. Я знаю, что скажут мне создатели такой рекламы. Их не волнует, что людям их реклама не нравится, и что порой она оскорбляет их чувства. Главное, что цель достигнута, и затраченные денежки приносят прибыль. По большому счету, эти компании и обвинять-то не в чем. Однако мои аргументы скорее относительны, чем абсолютны, и связаны с двумя фундаментальными соображениями. Во-первых, изменилась среда обитания рекламы. Компаниям необходимо повышать доходы. Из года в год, из квартала в квартал, из месяца в месяц. В американском бизнесе нет ни одной отрасли или товарной категории, в которых самое незначительное увеличение доли на рынке давалось бы без труда. Компаниям приходится бороться за дистрибуцию, объем продаж, норму прибыли, а также за интерес к себе со стороны потребителя. Последнее особенно сложно, учитывая мощный поток рекламы, разбросанный по всем средствам массовой информации. Более того, финансовые притязания компаний становятся все выше, а ресурсы сокращаются, и каждый год приходится добиваться большего, но с меньшими затратами. Форель тоже можно ловить по-разному. Первый способ не требует большого ума. Бери ручную гранату и, выдернув кольцо, бросай ее в озеро. Оглушенная форель всплывает на поверхность, и ее легко можно собрать сетью. Именно такой подход к рекламе проявляют многие компании. И только из-за финансовых ограничений им все чаще приходится искать более тонкие способы привлечения и удержания потребителя. Возможно, некоторые рекламщики поняли это совсем недавно. Другие прозрели давным-давно. И не под давлением финансовых факторов, а по собственной воле, то есть почувствовав, что есть на свете более эффективный, осмысленный и человечный подход к рекламе, чем тот, что описан в учебниках. И это подводит меня ко второму аргументу. Сколько однообразной рекламы вытягивалось с помощью огромных бюджетов и тупого бесконечного повторения про уникальное торговое предложение. Но лучше бы эта реклама была интересной и обращалась к потребителям, причем по разным каналам коммуникаций. Результат был бы тот же самый, а денег ушло бы меньше.